Глава 7. Обещания, данные белым, нужно выполнять. А не то бедняги могут заболеть от расстройства. Новая концепция проекта была готова к концу месяца, хотя и оформлена без должного изящества. Вот, я гордо обвел собравшихся взглядом и не нашел в них понимания. Четвертушка косил под дурачка. Полок выглядел озадаченным, а Йохан так, словно у него заболел зуб. Да, художник из меня не получится. Придется разъяснять словами. Это принципиальная схема, невозмутимо сообщил я, широким жестом обводя самодельный плакат, расчерченный на обороте какой-то упаковки. Верхняя строчка показывает основные проблемы, на которые наталкивается использование рудных бактерий в горном деле. Во-первых, выход продукта с единицы поверхности ничтожен. Проще говоря, они плохо едят вглубь. У них зубов нет. Отсюда необходимость измельчения, высокой концентрации раствора и огромные площади орошения, особенно для бедных руд. Поэтому первым делом надо поместить их в контейнер с зубами. Лицо Йохана на мгновение оживилось, но потом на него снова наползла тень разочарования. Я порадовался, что написал мудреное название зверька на плакате. В отличие от меня, Белый явно знал, как оно произносится. Контейнером будет червяк. Вот так. Небрежно. Он будет проедать в руде норки, измельчая сырье до невиданной тонкости, а бактерии внутри его будут питаться образовавшимся субстрактом. «Грызть руду?» — недоверчиво переспросил четвертушка. «Это возможно», — вздохнул Йохан. «Рудные минералы не самые твердые, но...» Продолжить я ему не дал. «А выделившийся металл пойдет на строительство брони. Типа раковины. Смотрим на строчку 3. Проблемы извлечения. Раствор бактерий подается в бассейны и фильтруется колониями моллюсков, которые делают себе металлический панцирь. Я сосредоточенно выписал кусочком угля слово, звукового эквивалента которого просто не знал. Это рыба. Она будет плавать вокруг и есть червей моллюсков, особенно тех, что забурились недостаточно глубоко или вырастили маленькую раковину. «А мы будем жарить рыбу?» — восхитился четвертушка, вызвав у Белого болезненный спазм. Нет, фигурально выражаясь, рыба будет гадить деньгами. Готовый продукт должен получаться достаточно крупным, чтобы отделить его от воды в простом циклоне. В нижней строчке производительность бактерий, червя, моллюсков и рыбы, необходимая для того, чтобы цепочка стала рентабельной. Йохан что-то напряженно обдумывал, даже глаза прикрыл от усердия. Слушаю возражения. А того, кто вздумает ехидничать, выгоню из дома прямо сейчас, на ночь глядя. Ну, если не считать того, что червь в качестве исходного существа несколько нерационален. Это мелочи, по делу говори. Я терпеливо ждал, когда до Йохана дойдет маленькая, неочевидная с первого взгляда тонкость. Белый поводил в воздухе руками. Что-то тут не вяжется, но что? Энергетический баланс, снисходительно подсказал я. Червей придется подкармливать, чтобы лучше грызли. Ну там, навоз в воду кидать, жмыхи или еще дрянь какую-нибудь в качестве топлива. Все, этот белый кончился. Я знал, что ему свойственна задумчивость, но не представлял до какой степени. Йохан просто отключился от реальности, полностью ушел в себя. Можно сказать, дальше обсуждение проходило в его отсутствии. «Думаю, тебе удалось сказать что-то оригинальное», — усмехнулся Полок. «Хотя я не верю, что никому не приходило в голову использовать для добычи минералов целую экосистему. Как ты предполагаешь отделять пустую породу и осуществлять водообмен? Что делать со сложными по составу рудами?» «Без понятия», — легко признался я. «Будем решать вопросы по мере поступления. Ты мне лучше скажи, он-то с задачей справится?» Полок снисходительно улыбнулся. «У него, между прочим, звание магистра по природной магии». «Офигеть! У меня в доме живет целый магистр, а я ничего об этом не знаю. Говорят, что вместо печати мага им выдают шикарный именной перстень с личным гербом из чистого золота. Интересно, где он его прячет?» Тут Йохан встал и вышел, чудом разминувшись с дверным косяком. Полок поспешил следом. «Когда что-нибудь выяснится, я дам знать», — донесся его голос уже со двора. «Не вздумай трепаться», — пригрозил я четвертушке. «Шею сверну». «Буду нем, как могила», — принялся божиться Рон. Ну, насчет немоты покойников я бы мог поспорить, но придираться к словам не стал. С того дня Йохан практически поселился в своей лаборатории, и на попытки выманить его оттуда отвечал нехарактерно матерно. Полок, по-видимому, считал такое поведение нормальным, едва ли не силой выводил Белого для еды и сна. Мне тоже было чем заняться. Все полки в гараже оказались забиты големом, устройство которого я категорически не понимал. Брайан вышел из карантина. Инзамиб составил меня в покое. Только на работу приходилось регулярно ездить. За суетой как-то забылось, что на мою жизнь покушались. А ведь у черных принято за такие шутки жестоко мстить. Причем месть должна быть предельно адресной и невероятно жестокой. Я слышал массу историй на эту тему, краухерский фольклор. К счастью, кроме меня в деле участвовало пятеро очень серьезных господ. И они наверняка не теряли времени даром. Если повезет, можно будет без лишних хлопот подключиться сразу к расправе. Уж тут-то я себя покажу. Очевидно, будущим жертвам вселенской справедливости тоже что-то такое приходило в голову. И они решили действовать превентивно. Укокошить нас им не позволили. Оставалось только помириться. Для визита гости выбрали то редкое утро, когда я оставался дома и один, Йохан не в счет. У Рона был какой-то аврал с хлопководами. Полок поехал на почту, а у меня инспекционная поездка была назначена на вторую половину дня. Я люблю свою работу. Амулеты сигнализировали о появлении автомобиля. Но прошло полчаса, а в дверь никто не стучал. Да и зомби вел себя спокойно. Я вышел посмотреть. Они стояли за воротами и терпеливо ждали разрешения войти. Похвальная учтивость. Причем поначалу создавалось впечатление, что визитер только один. Я не стал спускаться с крыльца, просто помахал рукой. И во двор протиснулась самая странная парочка, какую мне доводилось видеть. Тонкий и толстый. Парень моего возраста, тощий как жердь. Не вешалка, а именно жердь. И с ним натуральный карлик. Его за воротами даже не видно было. Оба были одеты в деловые костюмы, которые смотрелись на них откровенно нелепо. Вблизи стало видно, что уши у тощего отчаянно топырятся, один в один, как у мартышки. И буйная шевелюра не в состоянии скрыть этот прискорбный факт. А уж выражение лиц. Такой счастливый дебилизм я встречал только у служащих министерства Хакарги. И то не у всех. Если это камевояжеры, то продавать они могут только билеты в цирк. Но узнать, почем нынче клоуны, мне была не судьба. Не дойдя до крыльца дюжины шагов, гости начали кланяться, как сыриотские болванчики, и скорбными голосами выкрикивать всяческий бред. «Мы просим прощения, мистер Тангар! Прискорбный случай! Мы сожалеем! Виноваты! Молим о снисхождении!» Так они и пели хором, пока терпение у меня не иссякло. Не то, чтобы мне не нравилось такое обращение. Просто я люблю определенность во всем. В чем виноваты? Гости переглянулись, и карлик решился. «Сломали шахту!» — пискнул он. Тощий отчаянно закивал, отчего волосы у него сбились патлами. И стало видно, что уши шевелятся. Нифига себе прискорбный случай. Два человека убиты, один сгинул. Никаких следов бедняги Нестора так и не нашли. А черный маг при исполнении серьезно пострадал. «Конкретно вы?» — на всякий случай уточнил я. «Потому что способность к речи сохранится у них ненадолго. Они замотали головами. Причем один в смысле да, а другой в смысле нет». «Друзья, сослуживцы, соратники, братья Салима!» На мое лицо само собой заползла зловещая ухмылка. «Сейчас свершится месть». Пока недруги оставались безликой абстракцией, мои претензии к ним носили немного теоретический характер. А вот конкретных виновных можно было избить. Я смерил свирепым взглядом будущих инвалидов. Потлатый выглядел совсем как бандит. Опять нассавший в тапки. И эти его уши. А драка с карликом претила мне чисто эстетически. Умом я понимал, что взрыв и убийство организовывали другие, гораздо более представительные дяди. Но дело было сделано. Образ зловещих братьев Салимов в моем сознании навсегда соединился с видом потешной парочки, похожей на ожившую карикатуру. Пренебрежительное отношение и последовательная месть плохо сочетаются, понимаете? «Мы компенсируем», — с надеждой предложил Потлатый. «Возместим ущерб. Оплатим издержки». «Стоп. У меня возникло ощущение, что теперь они будут не только петь, но еще и спляшут. Вира? Да! В принципе, такой вариант традиции не противоречил. Иначе некоторые районы Краухарда совершенно обезлюдили бы. Но что у них есть такого, чего нет у меня? Я сходил в дом за своим дневником и принялся шуршать страницами. Увидев в моих руках записную книжку, гости заметно погрустнели. Да, вот такие мы, черные маги, незлопамятные. Приходится все записывать. Вот, я нашел нужную тему. Согласен на аутентичную кость из города Бекмарка. Гости испуганно сжались. Что такое? Я ведь не кровь младенцев прошу. С этим ничего не получится. Глупо хихикнул тощий. Поймал мой мрачный взгляд и струхнул уже по-настоящему. Хорошо, если не обделался. Это не по нашей воле, зачастил карлик. Останки хранились в запаснике музея естествознания без особых мер, даже без заклятий. Ну, конечно, это же не артефакты. Кому они нужны? Значит, кому-то пригодились. Сперли? Да, севшим голосом подтвердил тощий. Хорошо, хоть так. Если бы кости похоронили по каким-нибудь дебильным этническим мотивам, кое-кто этого бы не пережил. Ждать, когда наковыряют новых? Если я не ошибаюсь, место тех раскопок даже не в Энгернике находится. Другой вариант тоже из Киптаура. Глазки у коротышки забегали. «Это мы можем!» Он приподнял голову, на секунду встретившись со мной взглядом, и тут же снова уткнулся в землю. «Но поскольку вопрос вашего привлечения к ритуалу в Кейптауре – дело почти решенное, подобный откуп скоро может показаться вам надувательством», – закончил тощий за него. «И почему же я все узнаю в последнюю очередь? Надо с этим что-то делать. Настроения скандалить не было. Но отпустить их без веры означало потерять уважение. А для черного мага такая потеря может очень плохо кончиться. Особенно, когда в дело замешаны чистильщики, редкостные болтуны». Я сунул дневник под мышку и глубоко задумался. «Пожалуй, есть одна ерундовина, которая им по плечу. Последнее предложение. Соберете мне всю, имейте в виду действительно всю, доступную информацию о моем отце». Они немного растерялись. «А родственников расспросить не судьба?» — осторожно уточнил тощий. «Нет, сейчас кто-то точно останется без зубов и без ушей. Кажется, последнее намерение ясно отразилось на моем лице, потому что тощий побледнел и попытался спрятаться за своим менее рослым компаньоном». «Мы сделаем, мистер Тангер!» — мячиком запрыгал карлик. «Не сомневайтесь, дайте нам только месяц, месяц!» «Даю!» — великодушно разрешил я. И они мгновенно испарились, сохранив свои зубы при себе. «Вы когда-нибудь видели, как карлики бегают? Цирк!» Я постарался взять себя в руки. «Родственников ему подавай!» У меня не было желания объяснять каждому встречному поперечному, что мои родичи мне врут, причем врут бездарно. Это так унизительно. Ну, пробовал я говорить с матерью об отце, еще в Рестоне, и услышал красивую историю о благородном сотруднике надзора, погибшем при исполнении. 2 года назад такая сказка пошла бы на ура, а теперь тень Мессины Фаулер уверенно опознавала признаки лукавства. Убегающий в сторону взгляд, суетливые движения руками, неуместную в данной теме улыбку. Если бы она при этом еще и теребила платок, картина была бы завершена. Да и без помощи покойницы сюжет смотрелся дико. Нет, поймите правильно, в жизни всегда есть место мелодраме. Но не в Дзамипс. Потом объяснительные записки писать замучишься. Я ведь, кажется, не рассказывал семье о своей второй работе. А тут еще и Хималис. 1 к 1. Наверное, мое молчание становилось красноречивым. «Ты что-нибудь о нем слышал?» Забеспокоилась моя родительница. «Ох, мама, о совпадении показаний надо было заботиться ранее». «Нет, я просто так спросил». Она пристально посмотрела на меня. То ли мои способности к вранью за последние 2 года улучшились, то ли общение с белыми ее окончательно испортило. Раньше мне не удавалось бы провести ее так легко. Мама расслабилась и защебетала о чем-то несущественном. Я не настаивал. Все равно бессмысленный разговор. Понять, в чем именно она лукавит, у меня не получится. Проще начать собирать сведения с нуля, чтобы избежать предвзятого отношения. Чуял ведь, надо шефа Харлика навестить. Да когда тут вырвешься? я сделал запись в дневник, и тема пошла в работу. Теперь остановить мое желание все знать не могли никакие силы. Люди и проявления стихии.